Да здравствует король! Выйдя из портала в кабинете лорда Даяра, Санти поежился и вздохнул. Они с Леком долго высказывали Энету все, что думали по поводу его безответственности. Хорошо, хоть у него хватило ума наложить на отца заклятие молчания. Не то пришлось бы в срочном порядке устранять старшего Аренвата. Хотя в чем-то кровный брат все же прав. Опыт лорда Даяра бесценен. Он способен помочь в ситуациях, в которых не поможет никто другой. Даже Ланник или Веркит. Их опыт несколько специфичен. Зато отец Нета — то, что нужно. По воспоминаниям Марана, другого такого интригана еще поискать. Достойный противник Деору Наглиата, на которого его величество и собирался натравить старшего Аренвата. «Ваше величество!» — встал и поклонился лорд Даяр, сразу поняв, что перед ним не его сын. «Оставьте церемонии!» — отмахнулся Санти, убирая туманную маску и заклинанием, доставая из подвалов замка призраков кувшин хорошего вина. «Добрый вечер. Дверь я запечатал, никто не войдет». «Как скажете». Снова поклонился Аренват, ставя на стол два серебряных кубка. «А где Нет?» «В коме», — буркнул Санти. «В коме?» Сметнулись вверх брови лорда Деяра. «Обычное дело для инициирующегося императора», — отмахнулся скоморох, садясь и наливая обоим вина. «Я это уже прошел, а ребятам только предстоит. Ничего приятного, между прочим. Приходишь в себя, пытаешься понять, кто ты вообще есть. Потом снова в кому». «А почему?» — заинтересованно прищурился лорд Даяр. «Адаптируют под себя память прежних императоров», — несколько ехидно усмехнулся Санти. Он коротко рассказал, что получает каждый новый император и ради чего это делается. Аренват ненадолго задумался, кивая каким-то своим мыслям. «Значит, в распоряжении императора весь опыт прежним? Неплохо, неплохо». «Да оно-то так, да только это всего лишь чужая память. Собственного опыта чужой, к сожалению, не заменяет. Да это сильно помогает, да только...» Лорд Даяр заглянул в глаза рыжего скомороха и поежился. Судя по ним, напротив сидел не 18-летний юноша, а смертельно уставший от жизни древний старик, мечтающий только о покое. В его взгляде была такая нечеловеческая тоска, что Аренвату стало не по себе. Бедный мальчик. Ему бы веселиться, танцевать, любить девушек, а он вместо того на себе всю страну тащит. Да еще и страну в страшном кризисе. «Ну ладно, раз уж Энет посвятил вас в нашу тайну, — продолжил Санти, — мы решили просить вас помочь нам в нескольких очень скользких ситуациях. Вы ведь не в курсе, что Нартагальский принц вчера вечером умер?» «Нет, еще не в курсе», — откинулся на спинку кресла лорд Даяр, с интересом уставившись на императора, неторопливо прихлебывающего вино. «Насколько мне известно, следующий наследник там... некий Эхекиосите, сын старшего кузена короля Деора Наглиата, затем дядя короля и его дети». «Дядя короля уже мертв», — холодно сказал император. «Его загрызли собственные собаки». «Собаки?» «Да, он был заядлым собачником, держал несколько особо опасных пород бойцовых псов. 2 часа назад он вошел к ним в клетку и больше из нее не вышел. Собаки от чего-то взбесились и набросились на хозяина». «Так-так-так-так», — принялся отстукивать дробь по столу Аренват. Случайно вскоре на дуэли будет убит его старший сын. Безразличный голос его величества заставлял ежиться. А утром король подавится костью, помочь ему не успеют. Брови лорда Даяра снова поползли вверх. «Черный клан», — пояснил Санти, нехорошо улыбаясь. «Из недавних пор клан работает только на империю». «Интересная новость», — восхищенно протянул Арынват. «Никогда бы не поверил, что такое в принципе возможно. Кланяюсь, ваше величество». «Моей заслуги здесь нет. Лекар Сантен — носитель истинной тьмы, благодаря чему клан принес ему клятву верности, а поскольку он один из императоров...» «Ясно», — покивал лорд Даяр, — «это дает нам множество преимуществ, но к чему все это? Освободить дорогу к престолу для младшего Кёсите? Какой в этом выигрыш для Элиана?» «Именно так», — на мгновение склонил голову Санти. «А Эхе Кёсите — личный ученик Ланига Арвартона. Думаю, вам все ясно, лорд Даяр?» «Да, ваше величество», — несколько раз хлопнул в ладоши тот. «Восхищен! Вы сыграли с ледяной элегантностью». После коронации нового короля Нартагаль без промедления выйдет из альянса и станет союзником Элиана, — снова заговорил император. «Но здесь есть некое «но». И чтобы это «но» свести на «нет», без вашей помощи мне не обойтись». «И что же это за «но»?» «Отец Эхе, Деор Наглиата. Реальным королем, боюсь, будет он. А это старый прожженный интриган, которого мне не переиграть, просто не хватит личного опыта. На данный момент мы с ним союзники. Он не меньше моего хочет возвести на престол своего сына, но только на данный момент. Кстати, его судьба очень похожа на вашу. Любимая жена умерла, рожая единственного сына. Мальчик вырос наивным мечтателем, как и Энет. Жил только книгами. Ланик успел кое-чему научить его, но времени было слишком мало. И вот этот наивный мальчик становится королем». «Понятно», — поморщился лорд Даяр. «Да, на месте двора я тоже не выпустил бы вожжей из своих рук, понемногу обучая сына реальному искусству управления государством». «Но его интересы могут разойтись с интересами империи, а в нынешней ситуации очень бы не хотелось, чтобы это произошло. Жена Эхе проконтролирует старика, но она, хоть и принадлежит тьме, тоже молода и неопытна. Потому и хочу просить вас стать послом империи в Нартагале. Вы достойный противник для Деора, лорд Даяр». «Благодарю», — с трудом скрыл довольную улыбку Арынват. «И согласен, с Деором сыграть будет интересно. Я кое-что слышал о нем. Если эти слухи правдивы...» «Более чем правдивы», — заверил его император. «А вскоре примерно то же самое произойдет и в Даркасадаре. Кассиани — человек здравомыслящий. Ему вовсе не хочется оккупации его страны. Но там мы поступили несколько по-иному». Коротко рассказав о начавшей раскручиваться в Даркасадаре провокации, Санти заслужил еще один восхищенный поклон лорда Даяра. «Нагло», — покрутил головой тот, — «беспримерно нагло, но именно потому и сработает. Такого цинизма в политике я давно не встречал, ваше величество. Не ждал, честное слово, не ждал». Император Ират IV проделывал подобное не раз. Из его опыта это и взято, — хмуро буркнул Скоморох. Я только немного адаптировал под ситуацию в Даркасадаре. Но главное, Карвен останется в одиночестве. Ради этого все и затевалось. Мы с ребятами намерены раздавить Святош раз и навсегда. Хватит. Полностью согласен, покивал головой лорд Дайар. Премьерская страна. Аннексируете ее? Не хватало еще, брезгливо скривился император. Тамошнее население жуть ходячая. Пусть себе живут, как сами хотят. Я всего лишь уничтожу инквизицию и воссоздам нормальную монархию. Есть у меня один неплохой претендент на роль короля. Да? И кто же это? Как ни странно, полковник Паладинов, сумевший даже в этой клаке сохранить честь, не превратиться в скота, что удивительно. Но это позже, значительно позже. Еще остается заговор, и мы найдем всю эту властолюбивую сволочь, затеявшую кровавый кошмар. Слово даю, найдем, чего бы это ни стоило. В глазах лорда Дайара на доли секунды мелькнула ирония. Но Санти этого не заметил. Я хотел бы посоветоваться с вами по личному вопросу, — глухо сказал он, уставившись в пол. Мне, как воздух, нужен совет опытного пожилого человека, много видевшего в жизни. Если смогу, постараюсь помочь. Изучающе взглянул на него Арынват. Парнишка снова выглядел стариком. В глазах стояла тоскливая обреченность. Как вы сами понимаете, я власти не хотел и не ждал. Маран вывалил ее на меня таким образом, что отказаться было нельзя. Умирающему в последней просьбе не отказывают. «Ах, вот как оно было!» — задумчиво покивал лорд Дайар. «И?» «Я делаю все, что должен», — тусклым голосом продолжил император. «Даже куда жестче, чем делал бы Маран, но...» «Что?» «Я противен самому себе из-за этого. Мои поступки идут вразрез с моими же моральными принципами». Во всем, чему меня учили. Я наворачиваю подлость на подлость, жестокость на жестокость, мерзость на мерзость. Одновременно понимаю, что иначе никак, а от этого понимания еще тошнее. Раздвоенность нарастая с каждым днем, я на грани безумия, лорд Дайар. Я не знаю, что мне делать дальше».